Глава 26. Гурову не нужно было долго думать, чтобы понять, что нужно отправляться на поиски Марии. Все указывало на то, что она попала в какую-то передрягу, поскольку отключать телефон у нее привычки не было. В вечернее время Маша всегда была на связи, а, находясь на съемках, просто оставляла телефон в том месте, где он никому не мешал. Подняв на уши всех своих, Лев Иванович вместе с Кричко помчался в провинциальный город, который удостоился чести быть съемочной площадкой и сценой действия опасного преступника. Чего ждать от Липатова? Что он может сотворить с Машей? Задавал себе вопросы Гуров. Этот отъявленный мерзавец прознал, что Маша моя жена. Видимо, я выдал себя тогда на допросе. Он засек это. Как же я не мог сдержаться? Лев, что думаешь? «Думаю, что нужно было мне людей к Липатову приставить, а я вовремя не сориентировался, понадеялся на что-то. Эта ошибка может мне дорого стоить». «Да ты чего? Погоди, ведь еще неизвестно, что там происходит. Может, просто телефон разрядился?» Успокаивал Гурова Кричко как мух, хотя тоже понимал, что не все гладко. «Нет, не может. За столько лет супружеской жизни я свою жену знаю от и до. Все ее привычки, возможное и невозможное поведение, и даже эксцессы могу предугадать. Если бы телефон сломался или разрядился, как ты говоришь, она нашла бы возможность предупредить об этом, тем более в такой непростой ситуации, когда каждое действие под нашим контролем. Но, как оказалось, не все в наших руках», — глубоко вздохнул Гуров. Сыщики прибыли в городок ранним утром, когда лучи солнца еще не успели коснуться неба. Первым делом Гуров и Кричко помчались в гостиницу, в которой остановилась Маша. С виду обычное здание с провинциальным уровнем оснащенности. Соответственно, и внешне оно выглядело незамысловато, а, если сказать проще, закупорено в сплошной пластик. Но зато этот местный объект архитектуры гордо освещался неоновой табличкой «Отель» и имел 3 звезды. Столь ранним посетителям дверь в это место сна и отдыха открывать не спешили. Администратор не реагировала на звонок, стук, но в конце концов вышла, сонная, разъяренная и явно не имеющая намерений ни с кем общаться. Только корочка сотрудника уголовного розыска охладила пыл этой грубой женщины и заставила сменить тон. «Проходите. А по какому вопросу? А кого вы ищете? А что случилось?» Полились потоком вопросы в адрес гостей. Гуров и Кричко некоторое время молча осматривались. В холле обращали на себя внимание разномастные горшки с комнатными цветами, видимо, бережно посаженными администратором или уборщицей. На полу однотонная кафельная плитка коричневого цвета, которая, помимо того, что поглощает пространство, еще и давит на психику человека. По углам мягкая мебель, по частям собранная из разных комплектов. Администратор выложила все, о чем знала, включая сплетни, которые ходили между работниками гостиницы. Липатова и Машу все знали как влюбленную парочку, скрывающую свои отношения. Замечали, как он иногда заходит в номер к актрисе, и даже просматривали записи камер видеонаблюдения, находящиеся в коридоре, чтобы понять, сколько он там пробыл, а потом обсудить друг с другом визит молодого человека к знаменитой актрисе. Оказалось, что Маша вместе с Липатовым вышла поздно вечером из гостиницы и больше не возвращалась. «Раньше такого не было. Это в первый раз, чтобы дамочка не ночевала в номере», — с подозрением в голосе тараторила женщина. «Уехали куда-то на машине». «А что, камеры посмотреть можно?» — заинтересовался Гуров. «Можно, только я не умею. Здесь Толик всем этим оборудованием заведует, а он будет только утром, в 8». «У нас есть свой специалист», — указал Гуров на Стаса. «Он сейчас все, что нужно, быстро проверит и отсмотрит. А вы пока ведите меня в номер актрисы. Надеюсь, ключ у вас имеется?» «Есть запасной. Свой ключ они забрали с собой. Мне слова не сказали на выходе, но я и спрашивать не стала, только мешать голубкам. А что произошло? Что с ними не так? Натворили чего?» «Лишних вопросов не задаем, только отвечаем. Понятно?» — сказал, как отрезал Гуров. «Куда уж яснее это». Женщина провела Льва Ивановича к лестнице. На втором этаже располагался номер Маши. Везде в коридорах пол покрывал ковролин, так что не было слышно шагов. Ничего подозрительного не наблюдалось. Сама комната оказалась просторной, меблированной и изобиловала деревенским шиком. В центре, естественно, располагалась двуспальная кровать, над изголовьем которой нелепо висел балдахин из дешевого тюля. По краям две тумбочки, трюмо, кресло. Оно отличалось ярким синим цветом и совершенно не вписывалось в общий ансамбль. Портьеры с ламбрекеном — обязательный атрибут провинциальной моды на интерьеры. Гуров сначала оценил общий вид комнаты. Следов борьбы, крови не было. Это уже внушало какой-то оптимизм. Значит, Липатов не торопится прощаться с Машей. Телефон Марии одиноко лежал в центре кровати. Его предусмотрительно оставили в номере, чтобы нельзя было отследить передвижение и локацию. Все вещи лежали на своих местах, будто их хозяйка вот-вот должна войти в комнату. В остальном не было ничего того, что могло бы хоть как-то помочь, натолкнуть на мысль, где сейчас находится Маша. Оставалось просмотреть записи камер. Стас, имевший немалый опыт работы с подобной техникой, быстро и профессионально вычислил время и восстановил последовательность всего пути пары. Номер покинули одновременно. Липатов закрыл дверь на ключ, и оба пошли в сторону лестницы. Маша вела себя спокойно, как и Липатов. Уже в холле, проходя мимо администратора, Липатов взял Марию за руку. Этот жест Гуров расценил как угрозу. Так Липатов мог подать сигнал своей спутнице, чтобы она помалкивала. К сожалению, камеры видеонаблюдения на улице были установлены таким образом, что Липатов и Маша сразу пропали из поля видимости. А это означает, что не удастся узнать госномер машины. «А что за машина была, не помните? Хотя бы элементарные приметы, цвет, марка?» «Нет, марки я не распознала, а вот цвет был серебристый, это запомнила. Темно уже было, едва разглядела по цветам вывески», — оправдываясь, сказала администратор. «Если вдруг появятся эти постояльцы, сразу сообщите мне», — предупредил Гуров и дал номер своего телефона. «Обязательно, а как же? Я уж выведу на чистую воду этих голубков. Попадись они мне!» Не зная сути вопроса, негодовала женщина-администратор. Имея минимум информации, нужно было незамедлительно действовать дальше. Гуров принял решение привлечь к участию в поисках машины гаишников и дал им ориентировку на серебристый автомобиль. «Лев, это безумие. Ты представляешь, сколько в городе серебристых автомобилей? Так можно год искать и никого не найти». «Речь идет о подозрительных авто серебристого цвета, а это разные вещи, Стас». «Хорошо, пусть подозрительное. Зная, как у нас любят на местах палочковую систему, тебе найдут и автомобиль, и мужика, похожего на Липатова, и скажут, что отработали на 100%. «Пусть так. Я лучше пересмотрю сотню мужиков и машин, чем сяду и буду ждать, сложив руки». К удивлению оперативников, через полчаса пришел ответ по авто. Ту самую подозрительную машину нашли в лесополосе. Без сигнализации, внутри никого нет. Следы взлома тоже отсутствуют, что было более чем странно. «Она? Как думаешь?» — интересовался Кричко. «Думаю, она. Нужно внимательно осмотреть. Я надеюсь, что Маша догадалась оставить какую-нибудь зацепку для нас». Гуров начал суетливо ощупывать внутренности автомобиля. Проверял каждую складку, пространство между сиденьями и вдруг под одним из ковриков заметил блестящий кулон. «Это вещь моей жены. Ай да Маша, ай да молодец! Это ее знак зодиака, весы». Лев Иванович вертел в руках знакомую вещицу. «Я ей его на день рождения подарил давным-давно, так она этот кулон и не снимала почти. Значит, он увез Машу на этой машине, а потом пересел в другую. Или ушел куда-то с ней пешком. А что, лесопосадку уже проверили? Ничего не нашли?» «Нет, больше никаких следов». «Гад, что же он задумал? Только бы ничего с ней не сделал, только бы все в порядке было!» Волновался и одновременно злился Гуров, крепко сжимая в руке кулон. «Нужно машину пробить по госномеру. Стас, сделаешь?» «Уже, Лева, уже дал поручение. Ждем результатов. Я знаешь, что подумал? Нужно предупредить коллег Марии, чтобы они дали знать, в случае, если Липатов объявится на съемочной площадке». «Не объявится. Он догадался, что идут по его следу. Теперь он засядет где-то очень глубоко. А, возможно, у него уже есть план, как использовать Машу. Для чего он ее взял с собой? Отомстить? Не думаю. Такие люди не будут возиться ради принципов. Скорее всего, ему нужны деньги. Ты предполагаешь, что он будет просить выкуп? Кажется, это стандартный сценарий для людей его уровня. Да, плохой сценарий, плохое кино, — резюмировал Стас. Уж лучше пусть будет так, чем если бы мы нашли бездыханное тело Маши здесь, в посадке.